Голод и аппетит. Почему стройные люди едят зачастую намного больше, чем полные, но сохраняют свои красивые формы? Секрет прост. Стройные люди всю еду едят по голоду, а вся еда по голоду сгорает. С другой стороны, вы, наверное, замечали, что, съев два ведра, стройный человек может оставить недоеденную ложку в тарелке. И никакими силами не заставишь его доесть этот лишний для него кусочек. А потому, что стройный очень чутко ощущает чувство сытости, то есть момент, когда голод насытился и уснул, а аппетит еще просит еды. Одна из важных составляющих инстинкта стройности – это безошибочное разграничение голода и аппетита. Хитрый жир боится этого как огня. Ему невыгодно, чтобы вы отличали голод от аппетита. Ему на руку, чтобы аппетит вы всегда воспринимали как голод, а про настоящий голод забыли. Это приводит к тому, что человек переедает по аппетиту, даже не подозревая об этом. Развлечение голода и аппетита важно и для психологического комфорта. Хотя в наше время уже нет реальной угрозы голодной смерти, мы унаследовали страх голода от наших пращуров. Чтобы в подобных случаях предупредить переедание, порой бывает достаточно напомнить себе, что это не голод, а всего лишь аппетит. Для вас самая выгодная ситуация, когда аппетит и голод приходят вместе. Все, что в этом случае необходимо, так это поесть что-то вкусное и сытное. Порадовать и аппетит, и голод. Однако бывают случаи, именно они составляют проблему. Когда голод удовлетворился и уснул, а аппетит продолжает вас беспокоить. Голода нет, а на кухню вас зовет один аппетит. Именно в этих ситуациях нужно быть особенно внимательным и четко отделять одно от другого. Ведь еда по голоду сгорит, а еда по аппетиту откладывается в бока. На самом деле все просто. Голоду нужна еда. Аппетит же, пришедший без голода, шепчет о желаниях не тела, но души.